Глава 8. Полезные встречи. «Хорошо, что я вас встретила». Виконтесса внимательно осмотрела Лорен с головы до пяток. «Не проводите меня в замок? Я была здесь всего лишь однажды, мы прибыли телепортом, и нас сразу отвели в зал приемов. Я тоже плохо в нем ориентируюсь», — честно призналась Лорен. «Мне нужно вещи собрать. Если обождете, то до гостиной я вас доведу. Я пока погуляю. Парк у герцога великолепен. Только не сходите с тропинки. Здесь водятся какие-то горгульи». Лорен заспешила в сторону поляны, старательно держа спину и следя, куда ставит ногу. Не хватало еще зацепиться за какую-то корягу и растянуться на глазах у сеньориты и гвардейцев, которые так и остались на улице, встав по обе стороны от двери. И теперь с интересом посматривали в ее сторону. Один даже подмигнул. Сеньорита Спенсер была безукоризнена, и Лорен очень хотелось выглядеть точно так же. Серая длинная юбка, белоснежная блуза, черные мягкие туфли-лодочки и неброское украшение из жемчуга. Строгая, но в то же время элегантная. А ведь она не старше Лорен, ей вряд ли больше 20 лет. А держит себя с таким непринужденным достоинством, с такой грацией, что зависть берет. Истинная аристократка. Рут ждала ее на тропинке недалеко от центрального входа, возле маленькой клумбы, пестрящей всевозможными цветами. «У моего отца тоже есть замок и парк, но наш парк искусственный, идеально вычищен, деревья в нем растут в определенном порядке, цветы подобраны по времени цветения и цветовой гамме. Он красив, но скучен. У герцога все по-другому. Видно, что за парком ухаживают, но кажется, что растения ведут себя как хотят». «Бридский парк? Вы в этом разбираетесь?» Рут чуть приподняла брови. «Мой дедушка увлекался парковым дизайном». «Вы ведь местная?» — спросила виконтесса, когда они поднялись на ступени. «Да», — коротко ответила Лорен, ожидая, пока дверь распахнется. «Все газеты сегодня утром пестрели вашими снимками. Правда, узнать вас на них было сложно. Может быть, это была не я?» — холодно спросила Лорен, понимая, что доказать ничего не сможет. «А это были не вы?» — дружелюбно поинтересовалась Рут, когда они очутились в коридоре. Лорен искоса наблюдала за ней, стараясь идти в ногу и не вырываться вперед. Рут с интересом вертела головой. Было похоже, что она действительно здесь не была. Лорен мучительно соображала, что ей говорить. «Это же невеста ее хозяина». Какой невесте понравится, если будущий муж будет тратить на неизвестную девушку огромные суммы? Поэтому она просто промолчала. «А можно мне посмотреть зал приема?» — ошарашила ее вопросом виконтесса. «Вы у меня спрашиваете?» — удивленно воскликнула Лорен. «Но я ведь не хозяйка. Вы здесь живете, и Дон Марк относится к вам с симпатией. Я же видела, как он на вас смотрит. И как? С заботой». Лорен остановилась напротив зала приемов и удивленно воззрилась на виконтессу. Дон смотрит на нее с заботой, относится с симпатией. Сеньорита Спенсер явно все перепутала. Дон постоянно... «Прекрати», — скомандовала она сама себе. «Он ни разу не причинил тебе зла. Не стоит делать из него монстра». «А зачем вам в зал приема?» — сменила она тему. Дверь мягко распахнулась, впуская их в большое помпезное помещение, украшенная позолотой, хрустальными люстрами и светильниками, картинами с изображением балов. В воздухе едва заметно пахло дымом, но большой камин не был зажжен. Пронес легкий сквозняк, хотя все окна были плотно заперты. Лорен поежилась, вспомнив слова Марты, что замок живой. Похоже, за ними сейчас внимательно наблюдают, но вражды во взгляде не чувствовалось. «Великолепный зал. Вместит всех приглашенных». Виконтесса повернулась к Лорен. «Вы ведь знаете, что Его Величество выбрал меня следующей женой Дона Марка?» Лорен кивнула, пряча взгляд. Она вспомнила, как сидела с герцогом в теплой ванне, как он прижимал ее к себе. Вспомнила о жарком поцелуе. Неужели это было с нею? Как она могла? Стыд залил щеки. Смотреть в глаза невесте мужчины, который обнимал ее совершенно голой, было невыносимо. «Его Величество хочет, чтоб помолвка прошла здесь, в этом замке. Завтра». Показалось, или голос сеньориты дрогнул? Лорен подняла взгляд. Рут внимательно рассматривала картину на стене, и по спокойному лицу невозможно было прочесть, какие чувства бушуют в душе этой девушки. «А вы не хотите?» — осторожно спросила Лорен. «Когда в деле замешана большая политика, мнение одной женщины никого не интересует», — спокойно произнесла синьорита. «Вот бы ей научиться такому самообладанию, а то Дон Марк все на раз-два по лицу читает». «Лорен, вы ведь понимаете, что мне дела нет, с кем спит мой жених, на кого он тратит состояние. Но когда я стану герцогиней Ортис, я потребую от супруга соблюдения приличий». Она вперила в Лорен внимательный взгляд. «Я буду настаивать, чтобы вы покинули этот замок». «Да я буду только рада», — искренне воскликнула Лорен. «И я не сплю с герцогом». Она почувствовала, как краснеет под пристальным недоверчивым взглядом. «Нет, просто необходимо срочно брать пример с виконтессы и учиться держать лицо, быть холодной и неприступной, как она». «А вы не боитесь проклятия?» — шепотом спросила Лорен, когда они вышли из зала и направились к гостиной. «О герцоге Ортисе много слухов ходит. Его Величество объяснил мне, что проблема не в герцоге, а в его женах. Надеюсь, я сумею стать ему хорошей женой». «А дети?» «А что не так с детьми?» «Ну, их много, и они не все примерные и покладистые». Лорен вспомнила Винсента, и ей стало жалко виконтессу Спенсер. От этого вредного мальчишки одни неприятности. «У детей есть наставники, няни. Не думаю, что нам придется много общаться. Его Величество не освобождал меня от обязанностей фрейлины и ее высочества, поэтому большую часть времени я буду проводить во дворце». «Ну и зачем тогда замуж выходить? Старшим детям нужен друг, младшим — мама, а не...» Лорен сердито засопела, забыв, что собиралась быть холодной и неприступной. «Вот гостиная». Она махнула свободной рукой на закрытую дверь. «Хорошего вечера, синьорита». «Лорен», — окликнула ее виконтесса, когда девушка уже дошла до поворота. «Спасибо вам за все. Не думайте, что я вам враг. Мы обе зависим от мужчин». С этими словами она скрылась за дверью гостиной. А Лорен еще долго стояла в коридоре, прижимая к груди плед и осознавая ее слова. «Как же вы правы, виконтесса», — подумала она про себя, — «от одних и тех же мужчин. От короля и его верного пса, главы ордена. И вся разница между нами — это наличие титула. Неужели даже аристократки не могут сами выбирать свою судьбу?» На кухне было жарко. Марта пекла пирожки. «Как тебе, виконтесса?» — спросила она, вытирая руки о передник. «И откуда все знает?» «Хотела бы я быть похожей на нее», — честно призналась Лорен, глядя на часы. Нужно было спешить. «Быть холодной, неприступной, скучной ледышкой?» — усмехнулась кухарка. «Она не скучная», — не согласилась девушка и утянула с противня один пирожок. «И мне кажется, она не любит герцога». «Конечно, не любит. Когда это аристократы женились по любви?» «Бедная». Лорен стала жалко будущую сеньору Ортис. «Я бы ни за что не вышла замуж, если бы не любила. Даже за нашего герцога?» — лукаво спросила Марта. «За него тем более. Да я бы за него и по любви не вышла». «Ой, врешь!» «Вот еще». Лорен улыбнулась, чмокнула служанку в щеку и выбежала из кухни. «Ну что за вопросы задает Марта? Влюбиться в герцога? Смешно. Хотя при воспоминаниях о его поцелуе что-то начинало щекотать в животе. Может, это те самые бабочки, о которых пишут в романах? У Ба целый шкаф был заставлен любовными романами про донов, пиратов, королей и непокорных синьорит, ради которых мужчины выигрывали войны, открывали новые земли, укрощали бури. Ага, ну прям про них с герцогом», — хохотнула про себя Лорен. Библиотека шокировала своими размерами. Это было место грандиозное, тихое и сумеречное. Стеллажи, заполненные книгами, терялись в полутьме. К некоторым из них она не смогла подойти, невидимая стена не пустила. И где же здесь искать юридический справочник? Наверху что-то зашуршало, и Лорен испуганно подняла голову. На нее, не мигая, смотрели два желтых глаза. «Хорошая киска», — тихо произнесла девушка, пятясь к двери. «Большая, красивая, умная киска расправила кожистые крылья и плавно спланировала на Лорен. Девушка не выдержала и завизжала, отскакивая назад. Мантикора приземлилась рядом и, пригнувшись, зашипела. Хвост, сжалым вместо кисточки, угрожающе заколыхался напротив живота. «Киса красивая, шла бы ты спать!» Мантикора зашипела громче. «Нокс, фу!» Кошка оглянулась на голос и ласково заурчала. «Это твоя?» Лоренс с облегчением вздохнула, увидев угрюмого Винсента, выходящего из-за стеллажей. «И я думала, ты с принцем Антонием...» «Надоели!» — буркнул мальчишка. «А тебе не влетит, что ты их бросил?» — осторожно спросила Лорен. «Ты же старший сейчас в доме, пока отца нет». «Не влетит», — также нехотя ответил Винсент и протянул Лорен книгу. «Третий стеллаж, юридическая секция. Сама б ты искала здесь до утра». «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка. «Я очень благодарна, что ты ради меня». «Ерунда. Мне просто был нужен атлас древнего мира. Ради тебя я б точно не стал ничего делать». С этими словами паренек скрылся между стеллажами. Лорен улыбнулась, выходя из библиотеки. «Ага, так она и поверила этому маленькому вредине». «С тебя торт!» — донесся приглушенный дверью голос. Константин уже ждал у завесы. Он напомнил, что синьорита должна составить список и разобрать вещи, доставленные из магазина. Но даже это не испортило Лорен настроение. Вещей было много, очень много. Лорен показалось, что часть этих платьев, блузок, юбок, обуви она не видела. А белье? Белье ввело ее в трепетное предвкушение. Шелковые кружевные бюстье и корсеты, украшенные вышивкой, бисером и стразами, коротенькие облегающие панталончики, пояса и чулки. Все было таким восхитительным, нежным и красивым, что Лорен не удержалась и расплакалась от счастья. Теперь ее собственные платья казались чем-то несуразным и ужасным. Но она все равно аккуратно сложила свои старые вещи в чемодан. Неизвестно, как придется уходить из этого замка. Лорен вспомнила, как была сегодня одета виконтесса, и постаралась подобрать похожий по стилю наряд. Темно-синяя юбка, белая блуза, чулки в цвет кожи и черные туфли на небольшом каблуке. Она около получаса вертелась перед маленьким зеркалом, которое нашлось в кармашке чемодана, пытаясь рассмотреть себя хоть кусочками, а потом побежала в ванную комнату и склонилась над бассейном. Отражение было неважное, но все равно Лорен осталась очень довольна. Она со страхом и предвкушением ждала прихода герцога. Странно, но ей было необходимо услышать его мнение, увидеть одобрение во взгляде. Прям наваждение какое-то. Лорен еще раз провела рукой по висящим на плечиках платьям и закрыла шкаф. Впереди была работа с контрактом. Это пугало больше всего. «Я устал». Марк швырнул мантию на диван и сам рухнул следом. «Обе сутаны храмовников не были пошиты в их мастерских. Это подделки. Люди Диего пытаются разыскать портного. Возможно, от него нам удастся выйти на убийцу». Ни в спальне, ни в коридоре никаких следов чужого присутствия. Словно убийца появился из воздуха возле двери, убил охранника и проник внутрь. Но следов телепорта тоже нет. Скорее всего, задействован одноразовый амулет. Привидение и мелкая нечисть увидели его, только когда он открывал дверь спальни. «Разве во дворце возможно использовать амулеты?» — хмуро спросил король Артега. «Нет». Но магия не стоит на месте. Как и наука, она развивается. Возможно, кто-то нашел способ. И промолчал. В кабинет с мрачным выражением лица вошел королевский секретарь. «Плохие новости. Вечерняя газета, Ваше Величество». Марк протянул руку и взял верхний экземпляр. «Отлично», — проговорил он сквозь зубы. Огромными буквами на первой странице светился заголовок. «Нападение на наследника». «Орден не справляется с охраной». Ниже был размещен цветной снимок, спальня принца, в том виде, в котором ее застал Марк. «Под носом у охраны. Таинственная сила. Кто превратил убийцу в груду мяса? Орден хранит молчание. Великий магистр занят молодой рабыней вместо того, чтобы раскрывать заговоры. Не пора ли пересмотреть законы? Как к этому относятся храм и церковь единого? Епископ Эвелийский возмущен некомпетентностью ордена. Храм пока не сделал никакого заявления. Марк достал из кармана последнюю модель Фаниля и, набрав короткий номер, бросил в трубку. «Кардинала Диего к королю. Немедленно». «Марк, а ведь это заговор не против короны, а против тебя. Убей они наследника, и тебе пришлось бы подать в отставку. Меня сейчас больше волнует вопрос, откуда у них снимки, и как много они увидели». Он замолчал, ожидая, пока секретарь выйдет из кабинета. «И как они это смогли провернуть в полностью защищенной магией комнате?» «Снимок сделан до того, как я появился в спальне. Но рядом с Андрианом и мной не может работать ни одно заклинание слежения. На темной половине заклинания могут трансформироваться во что угодно, а техника практически не работает. Там даже часы останавливаются, приходится менять каждый месяц. Как-то Вин принес детскую игрушку, работающую на механике от маленького блока питания, так она сломалась. Вот дерьмо, я идиот». В кабинет вошел строгий и хмурый Диего. «Вы уже видели?» Он кивнул на газеты. «Дать опровержение в правительственном вестнике и выдвинуть иск в клевете», — отдал Марк распоряжение, граф согласно кивнул. «Редакторы этой газеты в подвал и не выпускать, пока не признается, откуда у него снимки. Делай, что хочешь, но найди того, кто их принес. И пришли сюда лучших соскорей. Есть у меня подозрения, нужно проверить». Диего поклонился и молча вышел. «Ваше Величество, а теперь не мешайте мне», — властно приказал Марк, видя, что король хочет что-то сказать. Его Величество поджал губы, но промолчал. Марк встал посреди кабинета и закрыл глаза. Так было проще отдать власть демону. Тот довольно встрепенулся и занял сознание, отодвигая владельца тела на периферию. Марк со стороны наблюдал и чувствовал. Его губы шевелились, но не издавали звуков. Пальцы перебирали невидимые нити, отправляя по ним короткие и четкие приказы. Демон мыслил объемно, сложно, одновременно контролируя множество темных сущностей, отдавая и принимая информацию сразу от всех. Он звал невидимых жителей дворца, приказывал отозваться, и они являлись на его зов. «Я хочу, чтобы вы обшарили каждый закуток, каждую щель. Найдите мне странные и необычные предметы, которых здесь раньше не было. Ищите». Его Величество Ортега успел подхватить кузена до того, как тот рухнул на ковер. «Сколько раз вижу, как ты это делаешь, столько раз пугаюсь до дрожи в коленках», — пробормотал он, смахивая со лба пот. «Марк, это страшно». «Вам виднее. Я себя со стороны не вижу». Герцог осторожно сел, зажимая кровоточащий нос. «Если мои догадки верны, они найдут», — прогундосил он. «Марк, я назначил помолвку на завтра. Прошу тебя, присмотрись к Рут, она хорошая девушка», — неожиданно сказал король и отошел к окну. «Что вас так тянет меня опять женить? Спортивный азарт, как долго продержится очередная жена?» — ядовито произнес герцог. Его Величество не повернулся. «Ты этого не замечаешь, но твоя оболочка истончается. Тебе не хватает света. Неоткуда его черпать. Тьма поглощает тебя, Марк. Я вижу, как с каждым призывом ты все больше превращаешься в него. Я простой человек, и я боюсь. Боюсь, что в определенный момент ты не сможешь вернуться, и я останусь один на один с враждебным существом такой силы, что даже представить страшно. А наши психологи высчитали, что с Рут у тебя есть шансы». «А с Лорен?» — ехидно спросил герцог. «Признайтесь, Ваше Величество, ведь это была ваша идея подсунуть мне Лорен, ваша и Диего». «Не знаю, о чем ты», — пожал плечами король. «Но если у вас сложится, я буду рад». «Что-то я вас не пойму, Ваше Величество», — язвительно уточнил Марк. «Вы жените меня на неприступной ледышке Рут Спенсер, и в то же время хотите, чтобы я влюбился в наивную девочку Лорен». «Мы сговорились с отцом сеньоры Рут раньше, чем появилась Лорен», — скривился король. «Ты же знаешь, что жену тебе подбирает целый отдел. Я не хочу рисковать». «О боги, Марк не выдержал. «А оставить меня в покое, вы не думали? Дать мне самому выбрать женщину, с которой я хотел бы жить. Все эти ваши курицы...» «Марк, чтоб тебя! Ты никогда не возмущался. Если тебе это было так неприятно, то какого демона ты молчал? Я тут как старая сводница, беспокоюсь о его душевном покое, выставляю себя полной мразью, а он...» — заорал выведенный из себя король. Марк усмехнулся. Его величество в гневе был похож на покойного дядюшку. Точно так же размахивал руками и бегал по кабинету. Хорошо, хоть пепельницами не кидался. «Да мне, в общем-то, безразлично, кто будет называться герцогиней Ортис», — спокойно отреагировал Марк на вопли его величества. «Но Рут мне не нравится. Я ее просто органически не перевариваю. И она влюблена в вас, дорогой мой кузен». Король замер на месте, ошарашенно глядя на герцога. «Чушь!» «Как скажете», — покладисто согласился герцог и сменил тему. «Пошли первые отчеты. Скоро мы узнаем, прав я или нет». Спустя 30 минут Марк знал, что был прав. Через час появился Диего и сообщил, что осведомитель, принесший в газету снимки, мертв. У него отрезан язык, отрублены кисти и ступни, выколоты глаза и вырвано сердце. Штатный некромант только руками развел. Даже если он поднимет тело, толку от него не будет. А еще через 2 часа на стол его величеству легли 8 маленьких камер, сгоревших. «И никакой магии», — пробормотал король, вертя в руках черные коробочки с проводами. «Они поступили хитро. Провода от камер пустили по проводам от телефонов. Никто не догадался бы». «От чего сгорели?» — нахмурил лоб Диего. «От мощного выброса магической энергии обычные телефоны тоже не работают», — нехотя сообщил Марк. «Какой же силы, ваш таинственный маг?» — присвистнул кардинал. «Лучше тебе не знать», — пресек разговор король. «Мы опять в тупике? Завтра у меня будет портрет убийцы. Диего разыщет портного, и мы их прижмем». Марк встал. «Как-то отпуск не задался». С этими словами он поклонился и покинул кабинет, направляясь в зал телепорта. В коридоре к нему подошел Андриан. «Ты запомнил лицо нападавшего?» Демон кивнул. «Нарисуй». Марк злился на кузена за предстоящую женитьбу, хотя прекрасно его понимал. Некоторых богатых аристократов лучше держать при себе. Породниться с королевской семьей мечтали многие, и отец Рут не был исключением. Что он о нем знает? Родом из Бритии, честолюбив, успешен, умен, богат. Следует затребовать у Диего полное досье на будущего родственника. Каждый из предыдущих тестей мечтал стать дедушкой наследника герцогства, и каждый был лишен надежды, когда независимая комиссия давала заключение, что внуки не имеют никакого отношения к их дочерям. Если бы наследник погиб, и у короля больше не родилось сына, то Бернард становился претендентом на трон. Уж не хотят ли заговорщики стравить короля и его верного пса? Это стоило обдумать. Он вышел из телепорта в замке, и первой, кого увидел, была Рут Спенсер, собственной безукоризненной персоной.